Глава 13. Самопровозглашенный король Экси поприветствовал Кэти легким поцелуем в щеку. Реплики, которыми они обменялись, утонули в грохоте аплодисментов, но когда ведущая отстранилась, на ее губах вновь расцвела улыбка. Рика уже без сопровождения Кэти сделал несколько шагов, отделявших его от Кевина, и остановился, нависнув над диваном. Он улыбался, однако и Нил, и Кевин прекрасно понимали, что за улыбкой прячется вовсе не радость. В глазах Рика Мариамы стояла смерть. Вся злость, которую Нил испытывал Кевину, затащившему его на эту программу, в мгновение ока рассеялась. Он больше не мог злиться на Дэя, ни сейчас, ни в эту минуту, когда здесь стоял Рика, бывший для Кевина таким же воплощением кошмара, каким для Нила был отец. Обычная неприязнь просто отступала в тень перед этим всепоглощающим ужасом. Рика заговорил только после того, как зал успокоился. «Кевин, давно не виделись». С первых рядов послышались шум и какая-то возня. Нил, чей взгляд был прикован к Мариаме, все же рефлекторно обернулся. Рене боком сидела на коленях у Эндрю, упираясь пяткой в пол, чтобы он не смог ее столкнуть, и зажимая ему рот ладонью. Они не отрывали глаз от подиума. Мэтт обеими руками вцепился в левое запястье Эндрю. Правое удерживал Ваймак. На лицах команды отражалась вся гамма эмоций от ужаса до глухой ярости. Рика шевельнулся, и Нил вновь устремил все свое внимание на него. Не замечая Нила, Рика протянул Кевину руку, словно побуждая к ответному действию. Несколько секунд Кевин безмолвно на нее смотрел. Затем его пальцы скользнули в ладонь Мариамы. Рика потянул Кевина на себя, поднял с дивана и крепко обнял под аплодисменты зрителей, явно не заметившись, с какой неохотой Кевин обнял его в ответ. Разжав объятия и отступив на расстояние вытянутой руки, Рика произнес: «Ты как будто усох с нашей последней встречи. Тебя там не кормят, что ли? А я всегда считал, что на юге самая калорийная еда. Видимо, я сжигаю калории на поле». «Какое чудо!» В интонации Рика проскользнул оттенок язвительности, но Кэти ослепительно улыбнулась и встала между парнями. «Это в самом деле чудо, вы только посмотрите, наша золотая пара снова вместе. Но впервые в истории они выступают как соперники. Кевин, Рика, мы от всей души благодарим вас за то, что вы терпите неуемный пыл своих поклонников». Она жестом пригласила обоих занять свои места. Рика направился к другому дивану. Кевин сверлил глазами его спину и не смотрел, куда садиться, а потому, опустившись на диван, прижался к Нилу бедром. И тот почувствовал, как дрожат его колени. Кэти переключилась на Рика. «Кевин только что признался, что вы долгое время не общались, это так?» «Да», — подтвердил Рика. «Ты удивлена?» «Конечно, я думал, вас водой не разольешь». «Год назад так оно и было», – кивнул Рика. «Но нужно понимать, каким тяжелым в эмоциональном плане для нас выдался декабрь. Травму получил Кевин, но она сказалась на всех нас. Многие, в том числе и я, просто не могли смириться с тем, как эта травма повлияла на будущее воронов. Мы с Кевином выросли в Эверморе. Наша жизнь строилась вокруг команды и работы в паре. Я не мог поверить, что все рухнуло, что нашим мечтам пришел конец. Кевин испытывал то же самое, поэтому мы отдалились друг от друга». «На целых 9 месяцев?» Кэти задала вопрос, глядя на Кевина, и он ответил каким-то потускневшим голосом. «Думаю, это было неизбежно. Видишь ли, Кэти, мы сделали эксит-центром своей жизни. Мы показывали все, на что способны, но скрывали, чего нам это стоило. Игры и тренировки в составе 3 команд, учеба в универе, постоянное внимание прессы. Все это очень изматывало. Но мы отказывались это признавать. Не хотели верить, что нашим силам есть предел». Кэти кивнула. «Даже представить себе не могу, насколько тяжело вам приходилось. Очевидно, это давление сказалось и на вашей дружбе». «В конце концов, мы живые люди», – произнес Рика. «И вполне естественно, что между нами тоже могут быть разногласия. Верно, Кевин?» «Идеальных семей не бывает», – тихо произнес Дэй. Ведущая снова сочувственно закивала. «Знаете, как вы нас испугали своим исчезновением с экранов? В новостях сообщалось, что вы поехали на лыжный курорт, чтобы отпраздновать окончание семестра. А потом ни один из вас не появлялся на публике целый месяц. Лично я предполагала худшее, и только когда тренер Ваймак сделал заявление, поняла, что именно означает худшее». «Худшее – это все иметь и все потерять», – заметил Рика. «В прошлом году мы подписали контракт с национальной сборной, и нам оставалось осуществить только одну мечту – выступить за страну на летних Олимпийских играх. Мы всегда знали, что придем к этой вершине, что наши многолетние усилия и жертвы в итоге окупятся». А потом Кевин сломал руку. «Все изменилось», – сказал Кевин так тихо, что без микрофона его никто бы не расслышал. «Мы не были готовы это осознать. Проще было взять и разойтись. Глупо, конечно». Он искоса посмотрел на Рика. «Но так проще». «Как печально!» — горестно вздохнула Кэти. Кевин посмотрел на свой стакан с водой и промолчал. Ведущая наконец сообразила, что разговор зашел не туда. И опять повернулась к Марьяме, давая Кевину время взять себя в руки. «Тем не менее, посмотри на Кевина. Просто поразительно, каких результатов он достиг в этом году, правда?» «Не уверен», – качнул головой Рика. «Я говорю это как его брат и лучший друг. Кэти, ты же видела его вчера на поле. Боюсь, что самообман и одержимость игрой приведут Кевина к новой травме. Сумеет ли он восстановиться во второй раз, как физически, так и морально?» В тоне Рика сквозила озабоченность, однако Нил почти ощущал, как в груди Дэя проворачивается лезвие ножа. Каждой своей репликой Мариама старался ранить его сильнее и глубже, и у него это отлично получалось. Нилу слова не предоставляли, но его терпение иссякло. Он больше не мог выносить эту жестокость. «Мне казалось, друзья должны быть друг для друга опорой», — клянился он прежде, чем ведущая успела ответить. «Ты мог бы и поддержать Кевина. Сейчас это меньшее, что ты можешь сделать после того, как отвернулся от него прошлой зимой». Часть зрителей отреагировала на высказывание Нила недовольным гулом. В противовес этому Мэтт и Дэн поддержали его одобрительными возгласами. «О, прошу прощения», — обратилась к Нилу Кэти. «Я тебе не забыла, просто отвлеклась. Позвольте мне вас познакомить. Хотя не сомневаюсь, вы оба прекрасно знаете, кто есть кто. Рика – это Нил. Нил – это Рика. Прошлое и настоящее Кевина Дэя. Или лучше сказать, прошлое и будущее». Рика впервые удостоил Нила взглядом. «Отвечу на твое обвинение. Наша связь с Кевином уникальна, и тебе этого попросту не понять. Не пытайся свести ее к своим плоским представлениям о дружбе. Ваша связь была уникальна. Была», — подчеркнул Нил. «Она оборвалась, как только Кевин выпал из обоймы. Кевин добровольно решил покинуть университет Эдгара Аллана», — сухо возразил Рика. «Мы тяжело переживали его уход, но искренне порадовались, узнав, что он устроился на должность тренера. Только вот вы совсем не рады, что он снова взял в руки клюшку», — продолжал Нил. «Не из-за этого ли вороны перевелись в наш округ? Вы посчитали, что Кевину Дэю больше не место на поле, и решили убрать его в ходе игр. Вы пытаетесь не допустить его возвращения. Хотите, чтобы он стоял и смотрел, как ваша команда поднимается на пьедестал. Ты просто тычешь его носом во все, что он потерял. И насколько я могу судить, получаешь от этого нехилое удовольствие. Прошу первый и последний раз, сбавь обороты», — сквозь зубы процедил Рика. «Не могу», — огрызнулся Нил. «У меня с этим небольшие проблемы». «Небольшие?» — Мариама холодно усмехнулся. Кэти поспешила вмешаться, пока дело не приняло дурной оборот. «Кстати, Нил затронул важный вопрос, который я хотела бы обсудить. Смена округа. Это беспрецедентный случай. А смена округа командной университета Эдгара Аллана – неожиданность вдвойне. Ни твой тренер, Рика, ни комитет по регламенту Экси так и не предоставили вразумительных объяснений, но, думаю, Нил не очень далек от истины, полагая, что переход воронов связан с Кевином». «Кевин сыграл в этом далеко не главную роль», — сказал Рика. И уж, конечно, мотивы, которые нами двигали, отнюдь не те, что вообразил себе этот мальчишка. Решение далось нам очень непросто. А потом на нас еще и обрушилось море критики. В Северном округе утверждают, будто мы перевелись ради сохранения первенства. Можно подумать, кто-то способен нас подвинуть. А на юге недовольны, что им придется играть против такого сильного соперника, как мы. В конце концов, Вороны – лучшая команда страны. А команда Юго-Восточного округа, мягко говоря, не соответствует нашему уровню. Если на чистоту, они просто ужасны. Надеемся, с нашим переходом ситуация изменится. Мы пришли, чтобы вдохновить Юг. То есть вы намерены сделать для команды Юга то же, что делает для Лисов Кевин Дэй? Подытожила Кэти. Да, и все же Кевин сильно упростит нам задачу, если перейдет на нашу сторону, ответил Рика. В каком смысле? Кевин больше не может и не будет играть за Воронов. Он это знает. Именно поэтому он не вернулся к нам весной. Однако, при всей нашей любви к нему, мы не можем закрывать глаза на то, как слабо он смотрится на поле. А он слишком уважает Воронов, чтобы своей игрой тянуть команду вниз. Тем не менее, это не означает, что замок Эвермор перестал быть для него домом. Его работа с лисами в весеннем сезоне только подтвердила, что ему найдется место среди воронов. Мы были бы счастливы снова видеть его в своих рядах в качестве одного из тренеров. «Да, выбор действительно непростой», — обратилась к Дэю Кэти. «Оба варианта потрясающие. И все же признаюсь, Кевин, как неприятно наблюдать за подъемом лисов. Мне больно сознавать, что ты больше не часть команды Эдгара Аллана. Ты же не хочешь, чтобы он на самом деле вернулся, а?» — бросил Мария Минил. «Я в это не верю». «Тебя это и не касается», — ледяным тоном произнес Рика. «Прекрати вести себя как эгоист», — фыркнул Нил. И у Кэти от изумления расширились глаза. Кевин предостерегающе ущипнул его за руку, однако Нил только отмахнулся. «Кевин всегда мечтал стать лучшим на поле. Так, по какому праву ты лишаешь его этой мечты? С какой стати заставляешь довольствоваться меньшим? Лисы дают ему возможность играть, а вороны хотят отодвинуть на задний план. Кевину нет смысла возвращаться. В Пальметто он просто зарывает свой талант в землю», — пожал плечами Рика. «Не больше, чем зарывал его в команде Эдгара Аллана», — парировал Нил. В зале послышались смешки. Бойкин и язык гость Кэти Фердинанд неплохо развлекал публику. «Твоя команда на первом месте в рейтинге, поздравляю. Только удержаться наверху гораздо проще, чем заново начинать все с нуля. А Кевин именно этим сейчас и занят. Он попал в совершенно другую команду. Он учится играть другой рукой. И когда восстановит свое мастерство, а он это сделает, то будет играть гораздо лучше, чем играл у вас. А знаешь почему?» Спросил Нил, но не стал дожидаться ответа. «Потому что дело не только в его врожденных способностях, а еще и в том, что он один из нас. В этом сезоне у Лиса всего 10 игроков, лишь по одному запасному на каждого. Задумайся об этом. Вчера мы играли против Брекенриджских шакалов. У них в составе 27 человек. Они могут размениваться игроками почем зря. В очереди на скамейке ведь целая толпа. Лисы не могут позволить себе такой роскоши. Мы обязаны защищать свои позиции до самого конца». «Ничего вы вчера не защитили», — усмехнулся Рика, перекрывая аплодисменты лисов. «Вы проиграли. Над вашей командой смеется вся студенческая ассоциация. Вы понятия не имеете, что такое взаимодействие и слаженность». «На твое счастье. Если только лисы сплотятся, вам против нас не выстоять. Вы слабаки. И такое ничем не обоснованное высокомерие просто оскорбительно для всех команд, которые по праву заслужили место в первом дивизионе. В Всем отлично известно, что лисы попали туда только благодаря своему тренеру. Забавно. То же самое я могу сказать про воронов. Мы тысячу раз подтвердили, что наша репутация заслужена. Вы заслуживаете лишь жалости и презрения, чего в спорте быть не должно. А такой дилетант, как ты, вообще не имеет права высказываться по этому вопросу. А я все-таки выскажусь. Я убежден, что ты задвигаешь Кевина вовсе не по состоянию здоровья. Просто ты знаешь, что этот сезон станет для тебя катастрофой. Вы с Кевином всегда играли в тени друг друга, всегда выступали в тандеме, а теперь вам впервые придется играть на поле в качестве противников. И всем, наконец, станет ясно, кто из вас сильнее. Люди поймут, что вот это... Нил показал на свою скулу, имея в виду татуировки Кевина и Рика. «Совсем не так. Думаю, ты боишься». Улыбка Рика могла бы сковать льдом адское пекло. «Я не боюсь Кевина, я хорошо его знаю». «Скоро ты возьмешь свои слова назад», — пообещал Нил. «Ты ими подавишься». «Похоже, это вызов», — вмешалась Кэти, окинув обоих быстрым взглядом. «До матча между вашими командами 7 недель, и лично я уже начала обратный отсчет. Этот сезон обещает быть невероятно увлекательным. Но все же ответ на один вопрос мы должны получить прямо сейчас. Кевин, что ты выбираешь, оранжевый или черный? Какого цвета твое будущее?» Кевин стиснул руку Нила с такой силой, что она онемела до кончиков пальцев. «Я уже ответил», — произнес он, не глядя на Мариаму. «Я хотел бы оставаться в команде университета Пальметта до тех пор, пока это возможно». Лисы встретили заявление Кевина радостными аплодисментами, подхваченными остальной аудиторией. Напряжение между нападающими передалось в зал и теперь вылилось волной бурных эмоций. Кэти даже не пыталась утихомирить зрителей, и лишь жестами велела операторам продолжить снимать публику. Нил еле дождался конца сюжета об Экси и ухода на рекламную паузу. Подсветка подиума погасла. Это означало, что прямой эфир завершен. Кэти прикрыла рукой микрофон, закрепленный на воротнике блузки, и обратилась к своим гостям, сверкнув широкой улыбкой. «Парни, вы сделали мой день!» Все трое встали и обменялись с ней рукопожатием. «Одежду можете оставить себе. За кулисами есть буфет. И для вас зарезервированы места в первом ряду, если хотите досмотреть эфир из зала». «Спасибо», – поблагодарил Кевин. Нил, не имевший ни малейшего желания задерживаться в студии, окинул взглядом зрительный зал. Ваймак провел ладонью по горлу и указал большим пальцем себе за плечо. Нил понадеялся, что не ошибся, расшифровав сообщение тренера как «сваливаем отсюда нахрен». Обойдя Кевина, он поставил нетронутый стакан с водой на стол Кэти. Кевин, казалось, застыл на месте, поэтому, втиснувшись между ним и Рика, Нил подтолкнул его к кулисам. Рика тоже покинул подиум и вел себя прилично, пока они не оказались в коридоре. Двое ассистентов, ожидавших у выхода, метнулись обратно на площадку, чтобы проверить, все ли в порядке у ведущей, и подправить декорации. Нил рассчитывал, что кто-нибудь из них задержится и отвлечет Рика, но, видимо, время для них было дороже автографов. Терпеть Рика у себя за спиной было невыносимо. Нил развернулся, и в этот момент Мариама нагнал его, схватил за плечи и швырнул к стене. Их глаза встретились, и Нил замер. Пригвожденный к месту, не столько крепкими пальцами, да синяков, впившимися в кожу, сколько взглядом, в котором стояла смерть. Также смотрел на Нила отец. Смотрел и видел лишь кусок плоти, из которого может вытекать кровь.